Он прикасается пальцем к моей шее. Я, выходит, тоже к нему прикасаюсь. Продать, говорю уже я, равно в рамках исключения, существуют условия для продажи другого игрока, равно требуется выждать 1 минуту непрерывного контакта, после произнесения функции продать равно продать другого игрока без условий возможно, если игрок находится без сознания, или не сопротивляется. Глаза мужчины в кожаной куртке округлились. Я вспомнил этот взгляд, это тот полицейский, что стоял около больницы. Ты продал Лилу. Я не смог произнести «убил», не хотелось в это верить. Его взгляд сузился, он коротко кивнул головой. Быстрым движением я ударил его кулаком в челюсть. Наш контакт прервался, он отпустил меня и упал на пол. Кулак болел, он держался за челюсть. Что-то доставало из кармана. Я спустился на пол, попытался еще раз ударить его кулаком по лицу, но он заблокировал мой удар своей левой рукой. Правый, он достал пистолет. Я переключил все внимание на его руку, попытался перехватить оружие, но он начал махать им, не позволяя схватить. Лежа на спине, вытянул руки вверх, чтобы мне было сложнее достать его, но я оттолкнулся от линолеума, правой рукой взялся за его кисть, а левой за дуло пистолета. «Продать!» — крикнул я, равно пистолет Макарова. 6650 рублей. Он пощупал пустой рукой воздух, резко отпустил кулак мне на голову. Больно не было, вся боль будто исчезла, переродилась в гнев, злость на этого ублюдка. Мы дрались, обмениваясь неуклюжими ударами. Я сильно потел под дубленкой, ее я снять еще не успел. Энергия быстро кончалась. Он попал мне по скуле, я ему врезал костяшками по гортани, он схватился за нее. Я на четвереньках отполз назад, надо отдышаться. Рядом был шкаф, около шкафа стоял компьютерный стол. «Продать все», — сказал я, прикоснувшись к шкафу. Не знаю, зачем я это сделал, но я чувствовал, где-то в подсознании ощущал, что мне деньги сейчас очень нужны, равно шкаф с мужским костюмом, рубашками, джинсами, футболками, свитерами, женскими платьями, блузками, брюками, толстовками, курткой мужской и женской, ботинками, туфлями, кроссовками и сапогами, шкатулкой с украшениями, мужскими и женскими часами, ремнями, перчатками и женскими сумками, постельным бельем, полотенцами, пледом, коробками с проводами, подарочными пакетами, упаковками от техники, чемоданом, коробкой с документами и бумагами. 165-460 рублей. Шкаф исчез, длинный текст перекрыл почти половину поля зрения. Со стороны исчезнувшего шкафа послышался шелест опавших бумаг, всяких чеков и остального мусора. «Ты убил мою жену». Полицейский еще лежал, но, оперевшись о стену, медленно встал. «Она, свидетель, она ничего не видела. Ты идиот. Вылечить все», — произнес полицейский. Покраснения на лице исчезли, разбитая губа моментально зажила. Он отпустил руку со своего горла. «Теперь я тоже свидетель, да», — произнес я. Полицейский оглядывал комнату, оценивал, заострил взгляд на моем компьютере. «Продать стол со всем остальным», — произнес я, прикоснувшись к столу. «Я не дам ему ни копейки. Он умрет в этой комнате, равно стол, системный блок, монитор, клавиатура, мышка, коврик для мыши, наушники, микрофон, колонки, веб-камера, настольная лампа, документы, блокнот, книги, ручки, карандаши, чашка, флеш-накопитель, тетрадь, фигурка елочки. 65-700 рублей. В комнате стало заметно пусто. Осталась кровать, диван, пару полок с постельным бельем и настольными играми. Настольные игры дорогие, но туда далеко идти, сейчас не до этого. Купить пистолет Макарова, в руку. Согласен. У полицейского в руке появился пистолет, я успел это заметить краем глаза, быстро повернулся к окну. Он долго возился с оружием. Я выиграл пару секунд на размышление о том, что делать. Второй этаж. Прыгать, выбора нет. Продать, говорю я на стрессе, даже не указав, что именно. Прикасался к окну, поэтому продалось только стекло. Я услышал выстрел, быстро выпрыгнул наружу, упал на ноги на грядку. Чей-то куст, сильно подвернул ногу, колени захрустели. Как мог выпрямился, очень кривой походкой быстрым шагом иду к переулку, где можно спрятаться. Боли не чувствую. Может, в спину не попали, выстрел был, но, похоже, полицейский промахнулся. Вылечить все, равно на вашем счету недостаточно средств для получения лечения. Что, какого хрена, в счет, в спину стреляют, впереди меня из земли поднимается пыль. Черт, бегу, что есть мочи в сторону, прячусь за машину, равно на вашем счету 243-188 рублей. Это же куча денег, почему на лечение не хватает? Травмы 1, отсутствует левая почка, 2-200-000 рублей 2, кариес 48 зуба, 6-5003, ожог трением, второй степени, 8-000 рублей 4, вывих лодыжки, 22-000 рублей 5, надрыв передней крестовидной связки правого колена, 10-000 рублей 6, ранение шеи, 3-000 рублей. На первом месте стоит злосчастная почка, и, видимо, из-за нее не получается вылечить все разом. Система начинает считать с первой травмы и идет дальше вниз. Понятное дело, что я не собираюсь ее лечить сейчас. Вылечить 2, 3, 4, 5, 6. Система вновь высветила название этих травм и потребовала 49500 рублей на лечение. Я согласился. Нога встала на место, ожоги пропали. Я высунул голову, чтобы глянуть в окно своей квартиры, раздался выстрел. Я спрятался обратно за машину. Пуля попала по крыше. Какого хрена он достал еще один пистолет? Прошептал я, равно задание. Боевое крещение и вылечите огнестрельное ранение, награда за выполнение задания. Улучшение способности, наказание за невыполнение задания. 100-000 рублей наказание за отказ от задания. Нет, равно время на выполнение. 24 часа. Вы издеваетесь? Это же натуральный садизм. Ну уж нет, я это не собираюсь выполнять. Для того, чтобы вылечить огнестрельную травму, мне надо ее сначала заработать. Я уже хотел сказать не согласен, как вдруг в голову пришла идея. Я же могу достать себе огнестрельное ранение и в другом месте, не обязательно от этого полицейского. Черт, все-таки функция купить была не такой бесполезной, как я думал. Ладно, согласен. Еще один выстрел. Около передней шины отлетел камень. В некоторых окнах включился свет. Все еще была ночь. Кто-то открыл подъездную дверь и мельком глядел туда, откуда раздавались выстрелы. Кто-то куда-то звонил, кто-то кричал «Успокойтесь». Полицейский, скорее всего, уже отошел от окна и спрятался в моей квартире. Я увидел в этой суматохе шанс, побежал в сторону переулка. Отдышался, забежал за угол здания, оказался в той стороне, где находилась мусорка. Что мне делать? Что мне, мать его, делать? Моя жена мертва. Господи, она умерла. Вопрос. У меня есть возможность вернуть жену, и как это сделать? Равно цена ответа на вопрос составляет 1-400-000 рублей. Я все понял, пришло время играть по-крупному. Пока было время, я подошел к гаражам, которые находились около мусорки. Поглядев быстро на щели между дверью и стеной, заметил тот гараж, внутри которого была припаркована машина. Вопрос. В этом гараже или где-нибудь рядом ведется видеонаблюдение? За мной кто-то сейчас наблюдает? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 50-000 рублей. Согласен, равно ответ нет. За вами сейчас никто не наблюдает. Снаружи и изнутри гаража никакое видеонаблюдение не ведется. Касаюсь руками замка. Продать замочный механизм. Равно замочный механизм двери. 231 рубль. Открываю дверь, захожу вовнутрь. Стоит копейка с СССРовскими номерами. Кладу руку. Продать автомобиль. Равно автомобиль ВАЗ-2101. 52500. Машина исчезла в воздухе. На пол упала пыль. Сколько? Это копейки, вшивые копейки. Злость забурлила в крови. Я вышел из гаража и направился к соседнему подъезду, рядом с которым были припаркованы машины. Люди понемногу выходили из своих подъездов, так как звуки выстрела разбудили многих. Я подошел к автомобилю «Лада Гранта». Он был в хорошем состоянии, целый. Невзначай положил руку на стекло, пока шел мимо. Продать двигатель, равно двигатель от автомобиля «Лада Гранта Спорт», 31-150 рублей. Дешмань, чертов российский автопром. Я пошел дальше, у шоссе заметил стоящую BMW какой-то марки. Не церемонясь, прикоснулся к нему ладонью и прошептал то же самое, равно двигатель автомобиля BMW X5G05, 153-000 рублей. Уже лучше. Машина немного потряслась, но в остальном, пропажа не была заметна. Что еще с нее можно вытащить? Машина затонирована. Может, кресло? Продать переднее и заднее кресло. Сиденье, в общем счете, равно переднее и заднее сиденье автомобиля BMW X5G05, 98-580 рублей. Счет, равно на вашем счету 426-568 рублей. Нормально, еще чуть-чуть. Отошел от этого автомобиля, и тут наткнулся на него. «Бинго!» – прозвучало в голове. «Гелендваген, надо делать это быстро, слишком долго стоять рядом нельзя». Прошел мимо, прикоснувшись к его широкому корпусу. «Продать сиденье». Машина тоже была затонирована, незаметно снаружи, видеорегистратор, двигатель, аккумулятор, магнитолу, рули. Я хотел что-то еще добавить, но ничего в голову не пришло. Быстро прошел дальше. Касался машины буквально пару секунд, равно переднее и заднее сиденье, видеорегистратор, двигатель, аккумулятор, мультимедийная система, руль автомобиля Mercedes-Benz G-Class 2022, 227 000 рублей. Отлично, это именно столько, сколько мне нужно. Я отошел в сторону. Вопрос, как мне вернуть мою жену? Равно цена ответа на вопрос составляет 1 400 000 рублей. Согласен, равно ответ, если вы победите в игре, вы получите возможность спасти жену после выполнения всех заданий, у вас появится возможность поучаствовать в системе желаний, где вы и другие игроки будете соревноваться за право получить исполнение любого желания. Если вы победите, то сможете попросить вернуть всех людей, погибших из-за системы торговца. В таком случае вы воскресите как вашу жену, так и ту женщину, что продали во время приступа инсульта. Вопрос. Что за система желаний? Объясни подробнее. Равно на данный вопрос не предусмотрена цена ответа. Хорошо, Бог существует, смысл жизни есть. Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 260 000 рублей. Интересно, как выходит, на такие вопросы, значит, мы ответы знаем, а как объяснить подробнее про эту систему желаний, так нет, что-то мне это как-то справедливым не кажется. Ну да ладно, цель я свою понял, я убью полицейского, чего бы мне это ни стоило, раз уж надо выполнить все эти чертовы задания, хорошо, я выполню. Вывести 10 тысяч рублей в карман дубленки, звук подброшенной монеты в голове, ночь, по шоссе практически никто не едет. Движением руки останавливаю случайную машину. Он гнал со всей скорости куда-то в сторону центра, но в конце концов все же остановился около меня. Я сел внутрь. «Че такое, дядь? Слушай, вот деньги». Я протянул ему 10 тысяч рублей. «Тебя как зовут?» «Дастон». Он удивленно глянул на купюры и присвистнул. «Послушай, Дастон, довези меня до ближайшего магазина оружия. Я плачу за скорость и за то, чтобы ты не задавал лишние вопросы. Договорились?» «Конечно, дядь». Он взял деньги и сразу же нажал педалью в пол. Машина со всей скоростью полетела вперед. «Я прострелю себе ногу, выполню первое задание. Застрелю полицейского, выполню второе. Попаду на эту чертову систему желаний, чтобы это там ни было, и выиграю. Я верну свою жену и всех, кого убил. И никто меня теперь не остановит». Глава 9. Небольшая месть. Я сидела за партой. Передо мной лежал потрепанный атлас. На раскрытой странице анатомия скелета человека. От каждой косточки отходит линии, на самом конце пишется название кости на латинском, а снизу перевод в скобочках на русском. У доски преподавательница увлеченно рассказывала про печень, гепатоциты и желчные протоки. Я слушала, но почти не слышала. Взгляд скользил в сторону, мысли снова и снова возвращались к тому, что случилось 8 дней назад, не давая мне покоя. «Ты тут?» – всплыло на экране телефона. Я проигнорировала. Обратила внимание только когда пришло второе сообщение. «Найди минуту, надо поговорить». «Простите, можно?» Я подняла руку. Преподавательница кивнула, на секунду замолчала, а потом продолжила лекцию. Я встала и вышла из кабинета. Закрывшись в туалете, села на крышку унитаза, предварительно заперев дверь. Девушки за перегородкой курили, негромко обсуждая предстоящий экзамен. Я молча дождалась, пока они уйдут, затем набрала номер. «Здравствуйте», — сказала я, и, не дожидаясь ответа, сразу перешла к делу. «Что-нибудь нашли?» «Есть кое-что». Мужской голос звучал спокойно, даже слишком. Достали видео, как и предполагали, четверо, все в масках. Камера передает лица плохо, но мы уже отправили снимки в розыск. «Можете мне скинуть?» В голосе не было надежды. За эти 8 дней я поняла одно. В вопросе гибели отца доверять можно только себе. Успеется. Куда торопишься? Ты сама что-нибудь узнала? Нет. Поспрашивай знакомых, подружек. Может, к ним кто-то домогался в последнее время. Походи, поищи, не теряй время. Я уже спрашивала каждого. Несколько раз. У меня нет ничего. Почему вы до сих пор не сняли отпечатки? На улице, Амина, так не делается. Ты думаешь, мы тут жопу отсиживаем, мы ее рвем, чтобы найти убийц. Если что-то не делаем, значит, это не нужно. Прошло 8 дней, и только сейчас вы достали запись. Амина, ты хоть понимаешь, что должна быть благодарна? Мы выбили эту запись без суда. Понимаешь, сколько на это ушло сил? Где твоя благодарность? Я поняла, спасибо. Вы еще что-то хотели? Да, тебя забрать после вуза? Одна не ходи, сама понимаешь. Я разберусь. Это все? Да, все. Амина, не пере. Я сбросила вызов. Бесполезно. Все это бесполезно. Они не помогут. Даже записи не могут передать. Отца забили насмерть в центре аллеи, и никто не знает, кто это сделал. Никто не опрашивает свидетелей, не пробивает лица по базам. Запись с камер достали только сейчас. Это все и правда бесполезно. Они бесполезные. Равно система торговца активирована, равно правило 1. Владельцу способности запрещается сообщать третьим лицам любым способом, устным, письменным или иным, о существовании или особенностях своей способности. Также запрещается оставлять любые записи, содержащие упоминание о способности, на любых носителях или поверхностях. Нарушение данного запрета влечет за собой автоматическую утрату способности 2. Владелец способности обязан использовать ее исключительно таким образом, чтобы исключить возможность ее обнаружения или идентификации третьими лицами. Любые действия, ведущие к раскрытию способности, запрещены. Нарушение данного запрета влечет за собой автоматическую утрату способности, если в течение 24 часов не будет устранен человек, получивший информацию о существовании или особенностях способности. 3. Владелец способности вправе отказаться от ее использования в любой момент по своему усмотрению. Равно вы согласны с условиями? Ответ дать устно. Глаза мои расширились, мутный взгляд очистился. Что это? Я протянула руку к тексту, который всплыл напротив меня, но буквы были недосягаемы. Систем торговца, что это? Прошептала я, но ответа не последовало. Я огляделась, встала с крышки унитаза, проверила выход. Никого. Вернулась на место. Согласна. Равно ответ получен. Ниже представлены функции и их описание. Для использования каждой функции необходимо назвать ее вслух. 1. Помощь. Повтор данного сообщения. 2. Характеристики. Описание вашего физического состояния в настоящий момент времени. 3. Травмы. Описание повреждения вашего организма в настоящий момент времени. 4. Продать. После прикосновения к любому предмету или его части и активации этой функции, предмет будет продан, что означает его полное исчезновение. За данную операцию на ваш счет будут начислены денежные средства в удобной для вас валюте, равные 10% от текущей рыночной стоимости предмета. 5. Счет позволяет узнать текущий баланс ваших денежных средств внутри системы способности. 6. Вывести позволяет обналичить средства с вашего счета в реальные деньги. Вы можете выбрать отправку средств на вашу карту или получение наличных купюр в ближайшем доступном пространстве, расположенном рядом с вами. 7. Вопрос. После активации этой функции вы можете задать любой интересующий вас вопрос. Стоимость ответа будет определена системой. В случае согласия, с вашего счета будет списана указанная сумма, после чего вы получите ответ на ваш вопрос. 8. Задания. Ваши текущие миссии. Задания будут поступать периодически, и вы можете выбрать, согласиться с ними или отказаться. Каждое задание сопровождается наградой и наказанием за выполнение или отказ от выполнения. А во, интересно все как. Продавать по прикосновению. Я прикоснулась к туалетному ёршику. Продать. Он исчез мгновенно. В голове раздался странный металлический щелчок. Спустя мгновение я поняла, это был звук подброшенной монеты. Равно ёршик. 4 рубля. Даже очень интересно. Равно задание. Месть. Ваша задача — найти одного из убийц вашего отца и дать ему наказание. Меру наказания вы вольны выбирать сами. Награда за выполнение задания. Улучшение способности. Наказание за невыполнение задания. Лишение способности. Наказание за отказ от задания. Лишение способности. Равно время на выполнение. 72 часа. Согласна. То есть, да. Принять. Принять задание. Текст исчез. Хорошо. Непонятная суперсила, позволяющая уничтожать предметы и получать за это деньги. Чем я это заслужила? Бог, все-таки, есть? Тогда странно, что он желает мести. Вопрос, кто убил моего отца, равно цена ответа на ваш вопрос составляет 135 000 рублей. Дорого. Тем более, если за ёршик я получила всего 4 рубля, значит, я могу продавать что угодно за 10% от изначальной стоимости. С математикой меня не очень, но, как помню, это в 10 раз меньше. То есть, просто убираю последнюю цифру, выходит, ёршик стоил 40 рублей. Чтобы узнать, что случилось с моим отцом, мне нужно продать вещей почти на 1,5 миллиона. Дороговато. Вряд ли у меня в доме найдется что-то на такую сумму. Хотя я ведь могу продавать не только свое имущество. Так, секунду. Что-то я сильно раздумалась. А не сошла я случаем с ума? Я еще раз взглянула на место, где был ёршик. Ничего. Достала телефон, сняла с него защитную обложку с лягушками. Мне нужно увидеть это снова. Запустила камеру. Телефон в левой, обложка в правой. Подношу ее под объектив. «Продать?» – шепчу я. Обложка исчезает у меня на глазах. В голове снова раздается звук монеты. Останавливаю видео, пересматриваю. Все повторяется точь в точь. Двигаю ползунок видеоряда, пытаюсь поймать момент исчезновения. На 1 миллисекунде обложка есть, на следующей – нет. Исчезновение мгновенное. В туалет кто-то заходит. Прячу телефон. «Ой, Амина, ты тут? Что делаешь?» «Да так, общаюсь». «Ты курить будешь?» «Да нет, буду по наушнику подсказывать». «Все, хорошо, тогда не мешаю». Встаю, выхожу из туалета. Возвращаюсь в класс, забираю портфель, смотрю на преподавателя. «Мне плохо, тошнит сильно. Можно уйти домой?» «Ой, Амин, конечно, иди. Ты до дома сама дойдешь? Может, кто-то тебя сопроводит?» «Нет, я справлюсь. Спасибо большое». «Хорошо, Амина, аккуратнее будь. Сейчас этот вирус ходит». Все болеют, я ее уже не слушаю, выхожу из кабинета, времени мало, я не хочу медлить, на окраине, в селе, у меня есть второй дом, там жил отец, в гараже полно всякого хлама, если я правильно понимаю свою способность и если на продаже нет ограничений, то я смогу заработать кучу денег, я сказала маме, что переночую в другом доме, она не стала мне перечить, согласилась совсем, у нее настроение было сейчас слишком траурное, чтобы что-то противопоставить, заказала такси, приехала домой, открыла дверь, зашла во двор, не стала церемониться, я продала все, что было в гараже, жигули отца, старые деревянные сундуки с бельем, неработающую технику, кучу фотографий, инструменты, старые книги, не смотрела, что именно продаю, не обращала внимания на цену, главное было одно, чтобы продажа осталась незаметной для окружающих. К гаражу примыкала баня, внутри, все, что мы когда-то складывали, ДВД-диски из моего детства, кастрюли, старые вещи, большие металлические бидоны, чугунная ванна, все продалось подчистую. В самом же доме я обчистила полностью все комнаты, та же посуда, металлические кастрюли, тазы, сервизы, полки, на которых располагались коробки с подарками матери от ее родственницы и учеников, она их, как я помнила, всю жизнь собирала. Диваны, кровати, столы и стулья. Я продавала золото, 3 старых нерабочих ноутбука отца и 1 рабочий компьютер, пианино, картины, шкафы. Когда я закончила, ничего не осталось. Счет, прошептала я, равно на вашем счету 73 405 рублей. Как-то мало. Ну, если умножить на 10, то где-то столько и получится, почти миллион. Но до нужной суммы все равно не хватает. Что же делать? Что еще продать? Я грызла губу, осматривая теперь уже пустую комнату. Не найдя ничего стоящего, я вышла во двор. Соседская курица опять перелезла через забор и бродила по нашему участку. Интересно, а ее можно продать? Хотя, конечно, я даже если бы сильно захотела, все равно бы ее не поймала. Но можно же поискать на улице. Там, на пастбище, часто гуляют коровы и лошади. Если они исчезнут, все сразу подумают, что они пропали сами по себе. Помню, как в детстве соседи постоянно бродили по всему селу, обыскивая свои коров, овец и лошадей. Я вышла на улицу, заперла калитку на защелку и направилась туда, куда мама всегда запрещала мне ходить. Через некоторое время я наткнулась на место, где еще с детства помнила большие бетонные блоки, каждый весом, наверное, по 1,5 тонны. Хоть мама и запрещала, я, та еще любительница поискать проблем на голову, иногда все-таки забегала сюда с подругами поиграть в прятки. Тогда эти блоки казались даже еще выше, мы еле как забирались на них. Я прикоснулась к блоку. продать, равно бетонный блок, 780 рублей, мало, но все же продала 3 штуки, тут людей рядом не было, никто не следил, надо бы придумать, где еще деньги взять, я оперлась на дерево, отдышавшись, и вдруг задумалась, продать, равно береза 6 метров, 640 рублей, серьезно, через пару часов на моем счету было уже под 100 тысяч, правда, я еще по дороге успела машину загнившую продать, пару шин, которые использовали как украшение, и несколько мусорных пакетов, за которые подозрительно дорого заплатили. Я изрядно замоталась, зашла глубоко в лес, чтобы не продавать деревья подозрительно близко. Вдруг у кого-то появятся вопросы, а пока они поштучно то тут, то там пропадают, то ничего страшного. Подошла к старому, хотя и гнилому, но все еще большому дубу. Коснулась его. Продать. И дуб исчез. Равно старый дуб 7 метров. 240 рублей. Я уже собиралась идти дальше, но внезапно остановилась. Когда дуб исчез, вниз к появившейся в земле небольшой ямке покатился камень. Ну, я подумала, что это камень, но оказалось, что это большой сверток, замотанный зеленым скотчем. Я наклонилась, подняла его и взвесила в руке. Он был размером с 2 моих кулака и весил довольно солидно. Продать? Прошептала я, равно кокаин 500 грамм, 840 рублей. Что? Прокричала я у себя в голове. Повернулась, огляделась и быстро побежала обратно домой. Счет, прошептала я, когда добралась до ворот. Пальцами уже стучала по сенсорному экрану телефона, заказывая такси обратно в центр, равно на вашем счету 943 495 рублей. Вот это мне, конечно, повезло. Вот что бывает, когда живешь в селе, можешь и на такое наткнуться. Ну, зато эти деньги пойдут на благое дело. На самом деле, надеюсь, что не встречу тех, кто рассчитывал забрать этот подарок. Если мне всего за 10% отдали миллион, то страшно даже подумать, сколько стоит весь этот пакет. Отлично, такси едет. Тогда пора задавать вопросы. Вопрос в горле пересохло, я откашлялась. Кто убил моего отца? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 135 рублей. Согласно, равно ответ ваш отец втайне от вашей семьи взял кредит в банке, чтобы закупиться книгами на продажу. Кредит не выплачивался, долг продали коллекторам. Двое из четырех людей, запечатленных на камеру, хотели запугать вашего отца, но из-за роковой случайности ваш отец погиб, неудачно упав затылком об бордюр. Вот имена всех четверых. Закипкиев Захир Абдулдахарович, Астафилиев Муслан Курминович, Бережуков Аслан Маратович и Алексеев Магомед Саид Керамович. Первые двое причастны в смерти вашего отца напрямую. Такси подъехало, я села вовнутрь. Успела быстро перепечатать все имена, пока текст еще был перед глазами. Вопрос. Где сейчас находится Захир и Муслан? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 98 рублей. Согласно, равно ответ Муслан находится у себя дома со своими друзьями по улице Хлебодарная 11, подъезд 6, квартира 31. Друзей трое. Захир находится в парке «Зеленый остров», располагающийся на улице Лаара 59. Он один, гуляет среди памятников основателям города. Можете, пожалуйста, остановиться на Лаара 59? Хорошо, но это будет другая цена, ответил таксист. Без проблем, я оплачу. Когда я доехала, я оставила чаевые таксисту и вышла. Быстрым шагом спустилась в парк по длинной лестнице вниз и пошла по аллее, пытаясь найти Захира. Вопрос. Где сейчас находится Захир? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 16 рублей. Да согласна я. Господи, равно ответ в данный момент он сидит на скамейке напротив фонтана в форме кувшина, который находится прямо после второго спуска вниз. Одет в синюю куртку, на голове капюшон. Общается по телефону ярко-синего цвета. Все, я нашла его. И правда, сидит, разговаривает. Как же сделать все, что я планирую, незаметно? Вопрос. Система, я могу продавать органы или части органов. Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 1500 рублей. Согласна, прошептала я, равно ответ да. Вы можете продавать органы или части органов. Важное уточнение. Чтобы продать часть предмета после использования функции продать, вам нужно сразу же произнести, какую именно часть объекта вы хотите продать. То же самое и с органами. Только учтите, в рамках исключения, после продажи какого-либо органа все кровеносные сосуды, ранее подключенные к органу, будут закрыты. Кровотечения не будет. А вот это нечестно, Я очень хотела ему какой-нибудь капилляр в мозгу продать, чтобы у него инсульт случился, но, если так нельзя, то плант. «Привет», — сказала я, сев рядом. «Я разговариваю», — ответил он с сильным акцентом. «Правда?» Я прижалась щекой к его куртке, положила ладонь на его раскрытую руку, в которой он держал телефон. «Продать атриовентрикулярный узел и синусовый узел, равно атриовентрикулярный и синусовый узел. 9490 рублей». Мужик закашлялся, резко выронил телефон и схватился за сердце. Попытался разорвать куртку, хватаясь руками по обе стороны от молнии. «Больно, да?» – спросила я. Встала, подошла напротив него, чтобы наблюдать. «Ты что сделала?» – закряхтел он. «Убила тебя», – внезапно изменила выражение лица на страдальческое. «Помогите!» – закричала я. «Помогите, тут человеку плохо». Он попытался ухватиться за меня, но я даже не отошла. Это было бесполезно. Без этих двух узлов его сердце сейчас танцевало прощальную пляску смерти. Рука схватила меня за одежду, он попытался встать, но упал на колени, скрутился на земле, изо рта пошла густая белая пена. Я еще поглядела на него пару секунд, развернулась и убежала, равно задание выполнено, месть равно выберите награду равно 1. Усиленная торговля повышает цену продажи до 30% равно 2. Дистанционная торговля, вы можете указывать пальцем предмет для продажи на расстоянии до 10 метров равно 3. Покупка открывает доступ к функции «Купить», позволяющая приобрести любой предмет. Я снова пошла заказывать такси. Раз уж начало так хорошо, стоит продолжать в том же духе. Где там этот второй находился? Хлебодарная 11. Выбрала точку назначения, заказала машину. Теперь можно глянуть, что мне там за уведомление пришло. Награда значит. Ну, усиленная торговля мне не нужна, покупка, я так полагаю, тоже. А вот дистанционная торговля, вещь, как мне кажется, интереснее. Смогу издалека разбираться со своими недругами. Второе, прошептала я, равно поздравляем. Равно ваша способность повысилась до 2 уровня равно теперь вы можете указывать на объект продажи вместо того, чтобы касаться напрямую. Максимальная дальность 10 метров. Ну и хорошо. Подъехало такси, я села вовнутрь. Предвестница смерти только начала свою работу. Было грустно от того, что я не знала, как бы сделать смерть моих врагов еще мучительнее. Может, продать мочевой пузырь, но тогда на вскрытии обнаружат, что пропал целый орган. Это слишком подозрительно. Надеюсь, они не увидят на вскрытии, что у Муслана пропали узлы в сердце. Надеюсь, подумают, будто это болезнь какая. В любом случае я тут ни при чем. Даже если вдруг записи с камеры какие-либо достанут, ничего не докажут. Я доехала до квартиры Захира. Поблагодарила таксиста, опять-таки оставила хорошие чаевые. Села на скамейку у подъезда и стала думать план дальнейших действий. Вопрос, начала я, когда Захир будет один, чтобы я могла от него тихо избавиться, равно цена ответа на ваш вопрос составляет 10 000 рублей. Согласна, равно ответ Захир работает дальнобойщиком. КамАЗ, располагающийся справа от вас, принадлежит ему. Через 8 часов он поедет на работу, на улицу Каштановая 9. Оттуда он отправится дальним рейсом в Ростов-на-Дону, сделав остановку в Ставрополе. Вот оно как, интересно. 8 часов. Я укуталась в куртку плотнее, чтобы скрыться от холода. Уже сказала маме, что не приеду, не хочу сейчас показываться дома, это слишком подозрительно. Пожду здесь. Мне не потребовалось много времени, чтобы уснуть. Когда я прикрыла глаза, сон пришел сам. Настроение сегодня было такое, свежее. Радость укрыла мое сердце в теплое одеяло, и даже твердая скамейка не могла мне помешать. Наверное, я даже слишком расслабилась, потому что проснулась лишь от звука проезжающего мимо КамАЗа. Черт, черт, черт. Я поднялась, немного шатаясь от недосыпа, но удержала равновесие и быстро побежала к другой машине, которая как раз заводилась. Постучала по окну. Пока оно открывалось, тихо прошептала: «Вывести 50 тысяч рублей». Звук подброшенной монеты. В моей руке появились купюры. «Что такое, девочка?» — спросил водитель. «Послушайте, вот вам деньги». Я протянула их, он машинально взял. «Пожалуйста, езжайте за КамАЗом. Это очень важно». «А, ха, хорошо, садись». Я открыла дверь, села рядом с ним. Он запустил свою машину и мы поехали следом. «А чего это ты так торопишься?» Он испуганно взглянул на меня, неуверенно переключил передачу на третью, хотел что-то сказать, но я его прервала. Я из ФСБ. Он молча кивнул и сразу же увеличил скорость. Мы пытались догнать, но это было очень медленно. Наш город маленький, от одного края до другого, километров 10, не больше. КамАЗ уже пересек знак, который обозначал выезд из города. Он сейчас уедет. Прошу, быстрее, езжайте на красный, я потом все за вас скажу. Мужик цокнул языком, объехал пару машин и рванул на красный следом за КамАЗом. Вот мы почти вплотную прижались, и я, протянув указательный палец, указала на КамАЗ через лобовое стекло. Сделала это так, чтобы мой водитель не заметил. «Продать?» – прошептала я, но что именно продать, не придумала. «А, хотя, продать всю тормозную жидкость. Да, до КамАЗа я дотянулась, а вот до водителя не хватило бы. И, в принципе, это даже лучше, аварию точно не свалит на обычную девчонку». Равно тормозная жидкость 400 литра, 194 рубля. Я почему-то думала, что КамАЗ не сможет повернуть и влетит в забор, ограждение, за которым обрыв вниз, на поле. Для КамАЗа это было бы чувствительное расстояние. Если бы Захир не умер, он бы как минимум получил серьезные травмы, а я уже подошла бы и завершила свое дело. Но КамАЗ умудрился развернуться. Он остановился только после того, как устроил аварию на дороге. «Ох, черт!» прошептал мой водитель, остановите. Он притормозил, я вышла и побежала на дорогу. КамАЗ протаранил целую кучу машин, превратив их в одну сплошную гармошку. О господи, я побежала вперед, пытаясь найти кого-то, кому можно помочь. Вокруг были осколки стекол, разлитый бензин, разбитые машины. Я подошла к той, что была ближе всего к КамАЗу в момент столкновения. Мужчина истекал кровью, его прижало с двух сторон. Как я могу ему помочь? Господи, как я могу ему помочь? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 15 000 рублей. Да, я согласна. Равно ответу этого мужчины перебита артерия, питающая заднюю поверхность бедра. Это крупный сосуд, и если кровь не остановить, он умрет от кровотечения. К сожалению, вы не можете вылечить его за деньги, но вы можете продать часть артерии. По правилам системы, все сосуды, связанные с артерией, будут закрыты. Это единственный способ помочь прямо сейчас. Дальше остается надеяться на врачей. Если вы все сделаете идеально, в лучшем случае он проживет еще неделю. Если врачи совершат чудо, он выживет, но навсегда останется прикован к инвалидному креслу. Продать дистальную часть артерии, питающую заднюю поверхность бедра, равно часть артерии, питающая заднюю поверхность бедра. 1 рубль. У меня получилось. Вопрос у меня получилось. Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 100 рублей. Да, я плакала, я согласна. Равно ответ да, он выживет. К этому моменту подъехала скорая помощь. Я отошла к краю дороги, села и начала рыдать навзрыд. Прошло часов 8, я успела к этому времени успокоиться. У меня было много времени, чтобы обдумать все то, что я совершила. Хотела мести, но в итоге из-за нее чуть не погиб невинный человек. Я потратила больше 3 часов на то, чтобы обзвонить всех людей, которые могли мне подсказать, в каком состоянии находились пострадавшие в этой аварии. И, к моему небольшому счастью, серьезные ранения получил только он один. Я решила, что буду пытаться исправить все ошибки, которые совершила. Мужчина, который ехал на КамАЗе, остался жив, и я не собиралась его добивать. Теперь я поняла, что это была глупая идея с самого начала. Убийство людей никогда не приводит ни к чему хорошему, даже если у этого есть повод. Теперь я это полноценно осознала. Дядя вез меня в больницу к тому самому пострадавшему. Я узнала, куда его положили. Гостям заходить можно было только в 14 часов и в 21 час. Сейчас, как раз, был вечер. Когда мы доехали, я повернулась к дяде и сказала, что он может ехать. Сказала, что вернусь домой сама. Он всячески сопротивлялся, но вскоре сдался и уехал. Я прошлась по двору, направилась ко входу в больницу, прошла турникет, поднялась на 2-й этаж, подошла к нужной мне палате и увидела его. Он лежал на кушетке с маской на лице, через которую еле как мог дышать. Коричневые волосы пропитались кровью, лицо было все в синяках и порезах. Он держал глаза закрытыми. Я подошла к нему, положила руку на щеку. «Прости меня», он открыл глаза, но смотрел куда-то в пол, на мои ноги. Я пыталась сдержать слезы. «Я все исправлю, клянусь, прости меня», он, вроде, что-то шептал, но я не успела к нему прислушаться, так как в комнату зашел хирург. «Прошу, вылечите его», — сказала я после того, как глянула на его бейджик и убедилась, что это и правда хирург. «Я сделаю все, что смогу. Сейчас лучше не отвлекать», — говорит он и подходит к Евгению. Я успела узнать его имя еще тогда, когда позвонила в скорую. «Хорошо», — ответила я, отошла в коридор. Когда хирург закончил, он подошел ко мне. «А вы кем, собственно, ему приходитесь?» «Я его подруга. Мы можем поговорить наедине, Его взгляд стал заинтересованный. «Хорошо, пошлите ко мне в кабинет». Я пошла вслед за ним, кинув последний взгляд на Евгения. «Я сделаю все, что в моих силах. Я не собиралась убивать невинного человека. Что-то хотели», — сказал хирург, когда мы зашли. «Да». Я достала из сумки две пачки денег, 600 тысяч рублей крупными купюрами. Хирург многозначительно глянул на них. «Я не... Прошу вас, возьмите», положила деньги на стол. «Я не прошу от вас невозможного, просто сделайте то, что в ваших силах». «Хорошо», хирург тяжело выдохнул и спрятал деньги у себя в шкафчике. «Я привлеку лучших специалистов, но это правда того не стоило». «Спасибо», только ответила я. Я решила много времени в больнице не тратить, вышла на улицу. Все равно Евгению нужен был отдых. Лишние люди могли ухудшить его самочувствие. Вопрос: как мне отключиться от системы торговца? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 1 рубль. Согласна, равно ответ достаточно произнести вслух удалить систему торговца. Но, я хочу обратить ваше внимание, что у вас есть возможность поучаствовать после окончания всех ваших заданий в системе желаний. Если вы окажетесь победителем, то сможете получить возможность исполнить абсолютно любое свое желание. Сможете, в том числе, воскресить отца. Обдумайте все как следует, второго шанса не будет. Удалить систему торговца, равно система удалена, равно прощайте. Место мертвых в могиле, я не собиралась перечить этой истине. Я сделала все, что могла. Да, я совершила ошибку, идя на поводу своих эмоций, но я стараюсь ни о чем не жалеть. У меня есть моя семья. Моя жизнь еще продолжается, а все свои оставшиеся ошибки я постараюсь исправить сама, без помощи потусторонних сил. Глава 10. Коробка. Вылечить огнестрельную рану, убить свидетеля. Я, если честно, ожидал от системы каких-нибудь других заданий. Дастон отклонил машину в сторону и на пустой дороге задрифтовал на повороте. Машина развернулась почти что на 180 градусов и остановилась около магазина. «Приехали, дядь, спасибо». «Да ни за что, обращайся, когда твоей душеньке вздумается». Только я вышел из машины, как он завел двигатель и уехал. «Вот и охотничий магазин, внутри должно быть огнестрельное оружие, я точно знаю, что оно там есть. Но как его достать? Я могу продать дверь или окно, зайти вовнутрь, продать витрину, украсть винтовку. Но прозвучит сигнализация, а как ее отключать, я без понятия». Можно попробовать проникнуть через входную дверь, но там, скорее всего, тоже стоят датчики. Черт, даже если я просто продам стену, внутри помещения стоят сканеры движения. Скорее всего, по ним меня тоже обнаружат. Я глянул на небо, начало светлеть, уже рассвет, надо торопиться. Счет, равно на вашем счету 1-143-568 рублей. У меня куча денег. Не могу ли я просто купить оружие у торговца, дать взятку, а если он откажется и позовет полицию? Хорошо, тогда можно попытаться купить справку о ношении оружия, но это займет слишком много времени. У меня два задания, срок которого заканчивается приблизительно через 22 часа. Ладно, что мне еще остается делать? Ну, во-первых, надо переодеться. Я выгляжу как минимум странно. Магазины сейчас вряд ли работают. Но попытать свою удачу стоит. Мне повезло, что рядом оказался открытый рынок, который работал с самого утра. Прогуливаясь по лавочкам, я нашел то, что искал. Магазин одежды и магазин электроники располагались прямо напротив друг друга. В одном я купил себе простую одежду, джинсы, футболку и легкую куртку. В другом, новый смартфон. Вышел на улицу, одетый и обутый. В руке телефон, симки нет. Нужно позвонить Артему. Но без симки это будет сделать сложно. А чтобы сим-карту получить, нужно иметь с собой паспорт, который лежал в шкафу. В шкафу, который я продал. Да, опять невезуха. Без документов будет непросто. Задание, равно список заданий, равно задание 1, равно устранение, равно оставшееся время 22.13.20, равно задание 2, равно боевое крещение, равно оставшееся время 22:57-13. Магазины начали открываться, я пошел пешком в сторону небольшого ресторанчика «Верона», некая достопримечательность нашего города. В нем всегда был бесплатный Wi-Fi. На часах ровно 8. Это хорошо, у меня есть еще время до завтрашнего рассвета. Раскрой задание 1. Иду мимо других людей, никто на меня не оглядывается. Значит, сильно не выделяюсь. Моя кожа ровного бежевого цвета, на мне нет ни родинок, ни порезов, царапин или шрамов. Зубы идеально ровные, без какого-либо налета. Шея прямая, осанка как у гимнаста. И я все это купил, каждую травму я оплатил. Я здоров в самом максимальном значении этого слова, хотя у меня только одна почка. Странно, но это никак не сказывается на моем состоянии, равно задание. Устранение. Ваша задача — устранить свидетеля, который вас рассекретил. Награда за выполнение задания. Возможность закрепить за собой лечение одной из травм. Наказание за невыполнение задания. Нет. Наказание за отказ от задания. Нет, равно время на выполнение. 24 часа. Так, вот об этом я как раз и хотел узнать. Что за возможность закрепить за собой лечение одной из травм? Вопрос. Что означает эта награда? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 1000 рублей. Согласен, равно ответ, если вдруг вы захотите удалить систему торговца, или же потеряете ее каким-либо иным способом, то все травмы, которые вы вылечили с помощью системы, вернутся обратно, причем единовременно и в полном объеме. В случае, если вы выполните данное вами задание, то у вас появится возможность выбрать травму, лечение которой закрепится за вами навсегда. Я остановился, вчитывался в текст широко раскрытыми глазами. Кто-то врезался в меня сзади, матюгнулся и пошел дальше. Это что, не навсегда? Если я провалюсь, то травмы вернутся? Но я же зарабатывал деньги, из кожи вон лез, чтобы вылезти из этой чертовой больницы, а теперь система устраивает вот такой отворот-поворот. Вопрос. Это нечестно, мне об этом не сказали. Я только сейчас об этом узнаю. Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 5000 рублей. Да пошла ты нахер, крикнул я. Не смог сдержать эмоций, девушка, переходящая дорогу неподалеку, недобро повернулась ко мне. Ну уж нет, я, выходит, раб. Я чертов раб. Мою жену убили. Я сам убил человека. Меня использовали как побитую собаку для веселья. А теперь говорят, что надо убивать дальше, получать ранения и лечить их, чтобы под конец всей этой системы умереть от вылеченного мной уже огнестрельного ранения. Ну уж нет, на поводу этой системы я ходить не буду. Мне много еще чего не договаривают. Я буду использовать систему для себя, как свой инструмент, но пользоваться собой не дам. Быстрым шагом я дошел до ресторана, он находился недалеко. Подключился к Wi-Fi, зашел на страницу моего друга Артема через социальную сеть, позвонил через интернет. Алло, Жень, это ты? Да, я, Тем. Ты как, Жень, что случилось? В смысле, я напрягся. Тебя ищут, Жень, в группе пишут, что ты убил двух людей. Жень, это правда? Где? Что где, Жень? Ты кого-то убивал? Прошу тебя, скажи, что это неправда. Это неправда, я сглотнул ком в горле, я никого не убивал, Тем. Ты же знаешь, там на видео мужчина убегает из больницы и садится в машину. Но я сразу понял, что это не ты. Ты же ходить не мог. Просто сажусь в машину, да, сел и уехал. Я смотрел на идущих мимо меня людей, держал телефон у уха. Нам надо встретиться, Тем. Я все при встрече расскажу. Хорошо, тут говорить не могу сейчас. Ладно, ты где? Около Большой Вероны. Когда подойти сможешь? С той стороны трубки послышалось, как Тёма вставал с кровати. Я сейчас буду, Жень. 5-10 минут. Хорошо, жду. Только, ты ходить начал? Я не понимаю. Просто, когда я был у тебя в крайний раз, то ты лежал. Это точно ты, Жень? Да, я. Ты мне 1,5 миллиона дал, я помню. Это была контузия, я просто выглядел плохо, но все органы там и кости были целые. Короче, теперь все нормально. Поторопись, пожалуйста. Да, хорошо, бегу. Я выключил телефон, повернулся на стеклянную дверь ресторана, оттуда на меня глядело полупрозрачное отражение. Ни морщин, ни ссадин, ничего. Моя кожа слишком идеальная, только грязь на лице скрывает мои метаморфозы. Я отошел за угол ресторана, нагнулся к земле, черпанул порцию грязи и измазал им свое лицо. Не так, чтобы сильно выделялось, но так, чтобы в моей внешности создавалось хоть какое-то впечатление несовершенности. Я зашел в ресторан, заказал пиццу с колой, сел за самый отдаленный столик и принялся ждать. Через 10 минут телефон зазвонил. «Да, заходи вовнутрь, 22-й столик, я уже сижу». «Хорошо». Тёма зашел в ресторан, оглянулся, увидел меня, ускорил шаг и сел рядом. «Жень, Жень, тебя не узнать». «Тихо, Тём, я оглянулся, никто на нас не обращал внимания, я тут по делу». «Что ты имеешь в виду, и что с тобой случилось, у тебя лицо грязное». «Да, неважно, короче, мне нужно оружие, Тём». «В каком плане?» На лице Тёмы появились недоверчивые нотки. «Вывести 500 тысяч рублей в карман куртки», как можно тише прошептал я. После того, как прозвучал звук подброшенной монеты, я скрутил купюры и протянул получившийся бумажный цилиндр Тёме. «Что это?» «Половина тех денег, что ты мне дал, вторая половина будет позже. Бери». Тёма нехотя взял пачку и сразу же положил себе в карман. «Жень, честно, ты меня пугаешь», Тёма нервно сглатывал. «Так, послушай, Тём, я никого не убивал, но да, меня ищут. Мне нужен пистолет, чтобы я смог отбиться от бандитов, которые на меня покушаются. Ты же помнишь мою пивнушку, как ее подожгли. Те же парни хотят меня убить. Это они подстроили аварию, а теперь пытаются меня застрелить». Тёма молча слушал, не веря всему тому, что я рассказывал. Официантка положила пиццу на стол, колу и два стакана. «Кушай, я не буду», — сказал я. «А почему ты в полицию не обратишься? Они все в доле, Тём. Я ничего не сделаю». Тёма смотрел на пиццу, размышляя. «Я не смогу тебе пистолет достать. У брата есть, но я не буду его просить». «Разве?» — я вскинул брови. «Вроде у него был пистолет, а травмат? Какой травмат? Не было у меня никогда оружия, Жень. Черт, я налил колу Тёме, потом себе. Сделал глоток. Все плохо. А у тебя лицензия есть? На оружие? Нету». Он глядел на меня все более и более недоверчиво. «А у друзей? Жень, что с тобой? Я тебя не узнаю. Ты меня пугаешь». «Ладно», я выдохнул. «Прости, я как-нибудь разберусь. Прости, что позвал. Ты будешь кушать?» «Нет». Мы сидели в тишине, рядом люди о чем-то общались. Официантка ходила туда-сюда. Я сжимал в своей руке телефон. «Как там Лейла?» — внезапно спросил он. Страх окутал мое сердце. Ком застрял в глотке. «Все в порядке», — смог выдавить я. «Сидит дома». «Хорошо. Ладно, Жень, был рад тебя видеть». Он встал, я тоже поднялся с места. «Спасибо тебе». Я хотел его обнять, но стало как-то неловко. Мы пожали руки, он ушел. Я сел обратно. «Зашибись, все выходит хуже некуда. Нигде мне этот проклятый пистолет не достать. Вопрос. Рана от травматического оружия будет считаться огнестрельной, равно цена ответа на ваш вопрос составляет 5000 рублей». «Согласен», равно ответ «нет». «Ранение от травматического оружия не может быть зачтено как огнестрельное ранение. Огнестрельным ранением является ранение, полученное от боевого огнестрельного оружия. Травматический пистолет под эту критерию не подходит». «Ну, собственно, как я и предполагал». Я достал телефон, зашел в интернет, попытался найти какие-нибудь нелегальные сайты, где можно купить пистолет, но никак не мог разобраться, какие из них настоящие. Да и даже если бы нашел, мне пришлось бы переводить деньги в криптовалюте, а без собственной карты это было невозможно. Но я не сдался и продолжил свои поиски еще полчаса, пролистывая группы, где можно заказать оружие. С помощью статьи о том, как проникнуть в теневую сеть, я установил несколько приложений. Каким-то чудом смог зайти на самый крупный незаконный ресурс по продаже запрещенных веществ. Мне ничего из этого было не нужно, только оружие. Поискал огнестрельное оружие в своем городе, наткнулся только на один магазин, который готов был принять предзаказ. Слишком долго, у меня мало времени. Написал в чат хозяину магазина с вопросом о том, можно ли переплатить, но получить пистолет сегодня. Хозяин магазина долго не отвечал, параллельно этому я пытался найти другие варианты, но в конечном счете он все же отправил мне сообщение. «Приветствую, я могу дать Макарыч, без номеров. 20 патронов в коробке плюс 9 патронов в стволе. Тебе прям срочно надо?» «Здравствуйте, да. Вопрос денег не стоит, как можно быстрее. 200 потянешь?» «В смысле?» «Немного не понял. 200 к рублей. А, да, конечно. Только у меня сейчас доступа к карте нет, я могу как-нибудь перевести вам через терминал?» «Ты сам местный?» «Да». «Давай через час в Дружбе встретимся, на Комарова 21, я пытался вспомнить, где эта Дружба, вроде, село такое есть, да это и не важно. «Хорошо, договорились, Я встал. Все оказалось даже проще, чем мне казалось. Выйдя из ресторана, я подошел к таксистку, назвал улицу, тот меня отвез к селу. Просто, слишком просто. Надо быть начеку. Если вдруг он попытается меня застрелить, нужно будет что-то придумать. Я приехал, вышел из машины, глянул на табличку у дома, Комарова 21. Встал рядом, принялся ходить в разные стороны. Через некоторое время он подошел. Смуглый мужчина с густой черной бородой, на голове капюшон, одет во все черное. «Это ты?» – спросил он в мою сторону. Я медленно кивнул головой. «Пошли». Я направился вслед за ним, он шел в сторону леса. Было страшно задавать лишние вопросы, но я был начеку. Никого рядом не было. «Деньги с собой?» «Да». Еще в такси вывел 200 тысяч рублей. Мы остановились у самого начала леса, дорога была рядом. Я протянул деньги ему, он их взял, частично пересчитал, оглянулся, выгнул спину, осматривая что-то за деревьями, потянул руку во внутренний карман, достал продолговатую черную коробку, дал мне, на, я взял ее, мужик направился обратно на выход из леса быстрым шагом, даже не попрощавшись, как-то это все слишком подозрительно, я открыл коробку, но внутри и правда был пистолет, рядом зеленая коробка, где лежали патроны, я взял один из них, тяжелее, чем я думал. Страшно держать такие вещи в руках, спрятал патрон себе в карман, закрыл коробку и направился в сторону выхода из леса. И тут внезапно выкатилась машина словно из ниоткуда. Из нее вышли четверо людей, все в гражданской форме. Двое подняли пистолет, направили на меня и закричали. Руки поднял, быстро. А вот и тот самый подвох. Понятно, бесплатный сыр только в мышеловке. Продать все, что находится в коробке, тихо прошептал я, подняв руки. Равно заряженный пистолет Макарова, 19 испорченных патрона без пороха, 5429 рублей. И началось что-то наподобие маски-шоу. Один из полицейских подбежал ко мне, схватил за руку, закрутил меня и положил на землю. Второй и третий полицейские стояли рядом. Четвертый достал чемодан, открыл его, достал оттуда перчатки, залил водку себе на руки. «Ну что ты, бандит, в кого стрелять собирался?» С усмешкой спросил тот, что держал меня. «Не понимаю, о чем вы», — шипел я в ответ. «На, достань телефон с кармана и сделай фотку», — сказал четвертый полицейский, надевший перчатки. Мужик рядом с ним вытащил у того телефон, настроил камеру и направил на меня. Двое из них переговаривались на своем нерусском языке, явно радуясь своей поимке. Полицейский с перчатками в первую очередь похлопал меня по туловищу, вытащил двумя пальцами телефон, его напарник его сфоткал, засунул в белый конверт, потом достал патрон, сделал с ним то же самое. Потом взял из моей единственной свободной руки коробку, открыл ее и нахмурился. «Ты куда пушку скинул?» – спросил полицейский, задержавший меня. Он скрутил посильнее руку. Думает, что доставляет мне мучения, но даже не представляет, какую я боль был вынужден терпеть еще пару часов назад. «Я же сказал, не знаю, что вы от меня хотите. Ты с нами тут в дурака не играй. Аслан, подними его», — произнес другой мужчина. Полицейский вытянул меня за руки, я встал на ноги. Другой полицейский встал напротив, принялся грозно смотреть мне в глаза. «Ты домой хочешь? Мы знаем, что ты тут оружие покупал. У тебя пуля в кармане. Мы и так все найдем. Ты не думай, что самый умный тут. Я никакое оружие не покупал, а патрон, сувенирный. Я сохранял спокойствие, этим людям меня не запугать. Можете сами проверить, внутри пороха нету. Какая разница, сувенирный не сувенирный. Если ты с нами играться будешь, домой уже не вернешься. Понимаешь? Говори, где пистолет? Для кого ты это покупал? Я не понимаю, что вы от меня хотите». Видимо, эта фраза слишком ранила его. Он взмахнул рукой и ударил меня ладонью по лицу. Интересные у них методы. Четверо полицейских. Один из них меня держит, второй стоит напротив. Третий, в перчатках в 2 метрах от меня, все еще обыскивает коробку. Четвертый, в 3 метрах, ищет, куда я мог скинуть пистолет. «Послушай еще раз, я...» «Продать равно мужчина 34 года со всей прилегающей собственностью. 5788200 рублей. Мои руки освободились». Полицейский, стоявший напротив, смотрел на меня с широко раскрытыми глазами. Рот неестественно широко открылся. Квинтэссенция шока, равно вас снова обнаружили. У вас 20 часов для устранения всех свидетелей, равно вас снова обнаружили. У вас 18 часов для устранения всех свидетелей, равно вас снова обнаружили. У вас 16 часов для устранения всех свидетелей. Я прикоснулся к мужчине, который стоял напротив и допрашивал меня. Продать, равно мужчина 29 лет со всей прилегающей собственностью. 6 328 500 рублей. Постой, крикнул полицейский, сидевший на земле. Я тебя все равно верну, не беспокойся. Продать, равно мужчина 23 года со всей прилегающей собственностью. 4 949 400 рублей. Все исчезли, на земле остался только чемодан, куда полицейский складывал улики. Четвертый полицейский погнал в лес, я побежал вслед за ним. «Спасите!» — крикнул он. Споткнулся, упал на землю и полетел вперед. Развернулся на земле, достал быстро пистолет, направил на меня. Я спрятался за деревом, пара пуль пролетела мимо, одна влетела в само дерево, третья попала в ногу, икру резко обожгло. Когда я услышал щелчки со стороны полицейского, я понял, что это мой шанс. Прихрамывая, побежал к нему. «Постой, пожалуйста, не надо. Прости, я тебя потом верну. Не переживай, я вас всех верну». Я подошел к нему, он полз назад на спине, я нагнулся, упал на корточки, схватил его за ногу. «Продать только человека, равно мужчина 36 лет, 5 687 400 рублей. Полицейский исчез, на землю упала одежда и пистолет. «Травмы», сразу же произнес я, когда убедился, что никого больше не осталось. «Один, отсутствует левая почка, 2 200 000 рублей, 2, огнестрельное ранение икроножной мышцы, 980 000 рублей. Вылечить все». Перед глазами вылезло сообщение с подтверждением моих действий. «Согласен». Звук подброшенной монеты, нога моментально зажила. Вместо боли остался только адреналин в крови, равно задание выполнено. Устранение равно назовите травму, лечение которой вы хотите закрепить равно задание выполнено. Боевое крещение равно выберите награду равно 1. Совершенная продажа, повышает цену продажи до 50% равно 2. Автоматизм, позволяет вам покупать возможность автоматической активации функций в выбранных вами ситуациях равно 3. Помощь, позволяет вам покупать услуги. Глава 11. Пуля. Сделал вдох, выдох. Пустота в голове. 4 секунды вдоха, 3 секунды держать воздух при себе и 6 секунд выдыхать.